помогла Софья Григорьевна Ильинская, санитарный врач и жена адвоката Игоря Владимировича Ильинского. Соня составляла таблицы по так называемой санитарной статистике. Из городских амбулаторий ей передавали объемистые стопки медицинских карт за многие годы. Вес, рост, окружность груди, сколько детей, сколько абортов, когда начались менструации, когда закончились. Пьет умеренно, пила раньше, но не пьет теперь. Пьет запоем и прочее, и прочее. На все эти данные составлялись отдельные таблицы, иные длиной с полотенце, и на всех на них суммы цифр по горизонтали и по вертикали должны были сходиться в правом нижнем углу. Врачи были в восторге от получаемых ценных сведений, которыми для сравнения пользуются и до сегодняшнего дня. Не только Соня занималась обработкой карт, но и некоторые семьи бывших людей. Например, Саргины получили хороший заработок из того же неиссякаемого источника. Нашелся заработок и у моей матери. Об этом расскажу позднее. А мы продолжали наслаждаться в Глинкове. Из города постоянно приходили в гости дядя Владимир Трубецкой с тетей Элли. Являлись два мальчика, Сергей Истомин и средний из трех братьев Раевских Михаил. Старший Сергей работал фотографом в той электролаборатории в Москве, которой руководил священник, отец Павел Флоренский. Флоренскому покровительствовал председатель ВСНХ товарищ Дзержинский. И власти до поры до времени терпели, что на заседание столь ответственного органа выдающийся ученый и философ является в рясе. Однажды в Глинково пришел Петр Владимирович Истомин. Он долго разговаривал о чем-то с Игорем Владимировичем Ильинским, сидя вместе с ним на бревне. Потом оба они встали и куда-то ушли. Игорь Владимирович взялся быть адвокатом, защитником монахов Гефсиманского скита, которым грозило выселение. Тогда были введены новые правила выселения, только после решения суда, а суд можно было обжаловать в высших инстанциях. На практике царил произвол, однако видимость правосудия все же соблюдалась. Игорь Владимирович, хотя и был убежденным атеистом, наотрез отказался получить от монахов какое бы то ни было вознаграждение вперед. Он видел, как усердно они работают на своих, еще принадлежавших им полях и огородах, счел их дело правым и решил их защищать. Выступал он на суде столь горячо, что его самого посадили. Следствие велось долго. В конце концов ГПУ дознались, что он является автором Марксиады. Ему грозило угодить в Соловки. Однако с помощью Пешковой наказание было смягчено. Он был отправлен в ссылку в отдаленный район Пермской губернии. Оттуда попал в Ясную Поляну, где, как он сам выражался, превратился в одного из многочисленных жуков-могильщиков, которые питаются трупом Льва Толстого. Он копался в тульских архивах, но сам печататься как ссыльный не мог. Разысканы им документы и материалы печатались под другими фамилиями. В 30-х годах его опять посадили, и он погиб. Дело о выселении монахов тянулось еще свыше 2 лет, но в конце концов их выселили. 16. Осенью мы вернулись в Москву. Я пошел в 8-й класс школы. Слово «гимназия» придется с этой страницы отставить. Разные дяди и тети обходили классы и спрашивали, у кого из вас родители рабочие. В нашем классе оказался таковым лишь один – Шура Каринский, сын школьного истопника и последний ученик. Было другое общее собрание. Дяди и тети спрашивали, кто из вас пионеры и кто комсомольцы. Пионеров оказалось 2 из 7-го класса, а комсомолец всего 1 из 9-го. Районный отдел народного образования стал косо смотреть на порядки, еще державшиеся в стенах здания в 7-м Ростовском переулке. Был назначен новый директор школы Анатолий Сергеевич Дарский, с виду очень похожий на Ленина. До революции он служил учителем математики в гимназии «Адольф» на Малой Никитской. И, придя в бывшую Алферовскую гимназию, вскоре нашел общий язык со всеми учителями и стал защищать те порядки, какие существовали до него. Перед октябрьскими праздниками Дарский и Ольга Николаевна Маслова обходили старшие классы и призывали всех учеников пойти на демонстрацию. «Сбор в таком-то часу. Пойдем с красными флагами на Красную площадь. Увидим всех вождей. Нам нужно показать нашу классовую сознательность. Это же для пользы нашей школы». На следующей перемене многие из нас стали между собой шептаться, спрашивать: «Ты пойдешь?» «А ни в коем случае!» — воскликнул я. И другие повторяли те же слова. И не пошли. Правда, погода оказалась дождливой. Когда осенние каникулы кончились, опять Дарский и Ольга Николаевна обходили классы и нас стыдили, что подвели школу. Они потребовали, чтобы каждый нарушитель приказа принес бы от родителей объяснительную записку. Мой отец написал, что его сын остался дома из-за дождя и по болезни. В скобках отец указал «легкий насморк». Записка удовлетворила Дарского. «Нам объявили, что у нас будет новый, очень интересный и нужный предмет – политграмота. Для первого урока объединили оба 8-х класса – А и Б». Ольга Николаевна привела толстенького, мужиковатого вида дяденьку с бородкой, во френче, в хромовых сапожках, назвала его имя и отчество и ушла. Дяденька сказал, что для знакомства он хочет задать нам один вопрос, и обратился к сидящей на передней парте девочке. «Если бы к вам приехала подруга, никогда в Москве не бывавшая. Куда бы вы ее повели в первую очередь?» «Я бы повела ее в Кремль, но туда не пускают», — пролепетала девочка. Дяденька поморщился и задал тот же вопрос мальчику. «В Третьяковскую галерею», — ответил мальчик. Дяденька опять поморщился и обратился с тем же вопросом к другой девочке. «В музей Александра Третьего», — ответила та. Дяденька охнул и всплеснул руками. «В мавзолей Ленина», — наконец догадался сказать еще один мальчик. Дяденька радостно закивал лысой головой и начал рассказывать, каким великим вождем был Ленин. «Он провел с нами еще один урок, и, видимо, разочарованный нашей несознательностью, удалился навсегда. Его заменил Константин Васильевич Базилевич, очень красивый, с усиками молодой человек, покоривший сердца наших девочек. Предмет, который он нам читал, назывался не политграмотой, а социологией, но на самом деле его следовало бы назвать просто русской историей. Историческая наука тогда была в загоне, и Базилевичу, как историку по образованию, пришлось замаскироваться. Впервые к нам пришел не учитель, а лектор, который с увлечением разворачивал перед нами картины прошлого. Не на уроки пребывали мы, а слушали настоящие серьезные лекции. Именно Базилевичу я обязан, что полюбил историю. Впоследствии он пошел в гору. Когда цвет русской исторической науки был разгромлен, Базилевич выдвинулся и кончил жизнь профессором высшей партийной школы и членом-корреспондентом Академии наук. Между тем над нашей школой продолжали сгущаться тучи, а виною тому оказались два хороших ученика, но не очень примерных мальчика. На одном торжественном школьном собрании, посвященном не помню чему, произошел ужасный скандал. Два ученика, Андрей Киселев из параллельного класса и Костя Красильников из нашего, увлекались химией, и на квартире Кости создали доморощенную лабораторию, и там занимались разными химическими опытами. Перед собранием они налили в колбу серной кислоты, а к пробке снизу прикрепили марлевый мешочек с каким-то порошком. Колбу они вручили кому-то из приятелей, тот еще кому-то, а еще кто-то внес ее в зал. Когда же помещение наполнилось учениками и учителями, колбу передали четвертому мальчику и предложили ее опрокинуть. Произошла бурная реакция. Пробка со шпоканьем выскочила, и по залу распространился удушливый запах тухлых яиц, то есть сероводорода. А лектор из хамрайона в это время горячо распространялся о будущем коммунизме. Пришлось его выступление прервать, вывести всех из зала, проветрить помещение. И лекция смогла продолжаться, но все были так взбудоражены, так оживленно шушукались, что плохо слушали пророческие призывы к мировой революции. «Происки классового врага!» — Такова была первая реакция в РОНО. Начали вести настоящее следствие. Но когда выяснили, что в деле оказались замешанными много вполне примерных мальчиков, решили все прикрыть. А случись такая история несколькими годами спустя, наверняка посадили бы с полсотни народу, ребят, учителей и родителей. С Андреем Киселевым и его другом Алешей, сыном выдающегося русского художника Михаила Васильевича Нестерова, в ту зиму я близко сошелся, хотя оба не учились в параллельном классе. Мы решили создать свой журнал, привлекли еще двух мальчиков из седьмого класса и назвали журнал «Саламандра». Алеша дал в него пару стихотворений, я — рассказ, Андрей — большую серьезную статью. Он писал: «Раз вузы принимают только рабочих и крестьян-бедняков или их детей, и то после рабфаков, то есть учебных заведений, где за 3 года они галопом проходят 9 классов школы, то нам, грешным, остается заниматься самообразованием». Девочки тоже дали в журнал рассказы и стихи. Наши художники нарисовали карикатуры, просто картинки и обложку. Андрей обладал кипучей энергией и предприимчивостью. В старой Ниве он прочел, как изготовлять шапирограф, то есть печатный станок. На квартире Кости Красильникова в Ружейном переулке была организована тайная типография. Особым составом намазывался лист фанеры, особыми чернилами справа налево, да еще буквами в зеркальном изображении мы выводили строчки, пыхтели, старались в 2 смены. Наконец отпечатали и сброшуровали 10 экземпляров. 2 подарили в учительскую, остальные раздали по классам. В тот день Базилевич вел у нас урок. Он с большой похвалой отозвался о нашей инициативе. Вспомнил, как и он в юные годы в гимназии участвовал в таком же журнале. Весь класс смотрел на меня, члена редколлегии, а я сидел, скромно опустив глаза. Но существовала у нас официально стенгазета, редактором которой был единственный в школе комсомолец, высокий и прыщавый юноша Альбов. Он усмотрел в «Саламандре» соперницу, а в стенгазете печатались не рассказы и стихи, о статье о Ленине, о мировой революции. Естественно, что большинство ребят считало «Саламандру» интереснее. Альбов и Ко пустили слух, что недавно был обнаружен подобный шапирограф, на котором печатались антисоветские листовки. Дарский вызвал Андрея Киселева и Алешу Нестерова, напугал их и убедил прекратить издание журнала. После урока в члены редколлегии собрались. Кто-то предложил продолжать издавать, но тайно. Однако благоразумие взяло верх, и мы решили послушаться совета директора. Вышли из школы вчетвером. Андрей Киселев, Алеша Нестеров, Костя Красильников и я. Пошли мрачные. Решили скрепить нашу дружбу. Чем? «Нет, кровью не гигиенично, лучше пивом»,